Глава 8. Любые зависимости – это плохо. Одно из моих основных убеждений. Будь то алкоголь, сигареты или люди. Круг дорогих мне людей расширению не подлежит. Тем не менее, в 12 часу ночи я сижу в тачке, которая стоит под окнами Юлиной квартиры. Деваха в очередной раз слилась, а я не придумал ничего лучше, чем приехать к ней без приглашения. Я откровенно жажду того, чтобы она меня в очередной раз удивила. И не только. Когда 3 недели назад я проснулся от непривычной тяжести на плече поутру, Юля уже не спала. Лежала, укрывшись по горло, лицо мое разглядывала, боясь к нему прикоснуться. Хотя по глазам было видно, что хочется. Трудно догадаться, что под жестким панцирем скрыта нежная девочка. Этот факт и радует, и огорчает. Я знаю исход нашего с ней общения, она тоже, но от угрызений совести это не слишком спасает. Это было круче, чем первый в жизни Happy Meal. Сказала тогда Юля. Не борщ, конечно, но уже неплохо. Про себя усмехаюсь. Радуюсь тому, что меня с едой сравнивают. Докатился. Поочередно стучу пальцами по кожаной обшивке руля. Флейтист, блин, недоделанный. Выхожу из машины и иду к подъезду Юли. Монолитная многоэтажка в одном из спальных районов. В гости Юля меня никогда не звала. Адрес тоже не говорила. Узнать адрес не значит вмешиваться в личную жизнь. Во всяком случае, мне так удобно считать. Открыв дверь, даже не спросив, кто, Юля стоит по ту сторону порога и пару секунд хлопает глазами. Затем сводит брови к переносице, дескать, припоминаю, где-то вас видела. Ну, привет, симпатяга. Не дождавшись ни приглашения, ни приветствия, делаю шаг в ее обитель. А как ты... Делает неопределенный взмах рукой. Только сейчас замечаю в ее руке разводной ключ. Хотел удивляться, Димон. Милости просим. Ты не вовремя. Проявляет очередные чудеса гостеприимства. Череп мне пробьешь за несогласованный визит, кивая на инструмент. Нет, я кран на кухне меняла. Ты меня отвлек на затяжки. Или как этот процесс называется? Я хз, если честно. Заходи. В следующий раз? Усмехаюсь. Да ладно уж, можешь и сейчас. Тапочек на твои лапы у меня, правда, нет? А в мои ты не влезешь? Опускаю взгляд на ее стопы. Как минимум размеров 6 нас разделяет. Думаю, нет. Гостевые у тебя не предусмотрены? Ко мне гости не ходят. Совсем, Дим. Произносит абсолютно серьезно. Я не гостеприимная. Ладно, пошли. А то сейчас снова потечет. Я сифон не успела поменять. Иди аккуратно, смотри под ноги. Пол может быть мокрым еще. Что у тебя случилось? Кран потек и сифон. Комбо на кухне. Пришла с работы, вода на полу. Пока перекрыла, пока воду собрала. Потом магазин хозяйственный за новыми. Сантехник из управляющей компании только в понедельник сможет приехать. 2 дня без воды не вариант. А тот, что по номеру из рекламы в лифте ответил, сказал, что только замена крана будет стоить 7 000. Идиот золотой. Кран 3,5 стоит. Я решила, что сама могу поменять. А ты не подумала мне позвонить? Юля оборачивается, взглядом по мне проходится очень красноречиво. Мол, тебе? Понятно, продолжаю. Без слов, блин. В ее представлении руки у меня из жопы растут. Пойдем, покажешь, что там осталось доделать. Ты одет не по форме, не для проведения ремонтных работ. Твоя белая рубашка стоит дороже крана этого. Все дороже этого крана стоит. Гримасу смешливую корчит. Я не прощу себе, если ты перепачкаешься. Зайдя на кухню, эта неуемная реально ныряет в распахнутый шкаф, под мойку, становится на колени, открывая мне охренительный вид на свою пятую точку. Одета она по-домашнему, тонкие брюки и футболка. «Юль, не чуди, вылезь оттуда!» Произношу, снимая запонки, кладу их на столешницу и рукава заворачиваю повыше к локтям. «Мы вроде как мужественнее себя чувствуем, когда вам, девушкам, помогаем. Рядом с танком это сделать проблематично, сечешь? Живее!» Строго ее поторапливаю. «Ладно, бравый солдат, прояви чудеса героизма. Снисходительно пятится назад. У тебя, случайно, герметика силиконового нет с собой?» «Блядь, Юля, я цветы забыл тебе купить. Какой нафиг герметик?» «Ну, мало ли, в Ламборгини своей что-нибудь подшаманить». Уже откровенно ржет над головой. «Держи», — протягивает мне упаковку с сифоном. «Мучайся». «Официально могу заявить». Юля — единственная девушка из мне известных, которая самостоятельно кран поменяла. Остальным и в голову бы не пришло этим заняться. У нее же вышло очень прилично, словно не впервые таким занималась. На замену остального уходит от силы 20 минут. Слишком хлипкий был, поизносился. Говорю, пока проверяю, не капает ли. Это от прошлых хозяев. Я как полгода назад заехала, ничего не меняла. Главное, чтобы соседей не затопить. Но воды было не катастрофически много, и никто не приходил, вроде бы. Спасибо большое, Дим. Без тебя бы я не справилась. Произносит, сдерживая улыбку. О да, я так и понял. Этот человек справится с чем угодно. У нее даже энергетика соответствующая. Учитывая характер, очень интересно и интригующе выглядит ее скромность в постели, местами зажатость. Нет, выносила все 7 раз меня лихо, просто в бездну. Но помимо этого есть еще составляющие. Как для девушек важна прелюдия, так мужчин заводят разговоры о сексе, касание члена, чем чаще, тем лучше. А вот тут возникают проблемы. Те несколько раз, когда пытался с ней хоть как-то поговорить о чем-то смежном с сексом, Юля закрывалась наглухо. Это вам не взятие Константинополя Османской империи в 15 веке. Единственный раз, когда она поняла, в какую сторону движутся мои мысли, сказала: «Никто и никогда меня не насиловал». На этом тема закрыта была. Возможно, прозвучит грубо, но все же. Просто хорошего секса мало. Чем больше предложений, тем избирательней спрос. Не потому, что я такой охуенный, хотя это тоже. Но нас, представителей рода мужского, носителей члена, на миллионы меньше в стране. Самые убогие и те находят женщин себе. Что уж говорить о мужиках состоявшихся. От момента, когда ты на нее внимание обратил, до звука расстегивающейся ширинки, иногда и 10 минут не проходит. И кто виноват, спрашивается. Я к чему? Надо соответствовать во всем. В благодарность готова тебя покормить. Грузинчики будешь? Приподнимаю руку и смотрю на циферблат наручных часов. Скоро полночь. «Вот не надо мне тут, лады?» — цокает. «Это одна из причин, по которой я гостей не зову». «Мешают есть по ночам?» «Делиться приходится». Юля достает из духовки форму. «Готовила утром, поэтому гретые. Будешь?» «Рулеты рыбные, жареные в масле, ночью?» «Буду, конечно. Дурак, что ли, отказываться?» Опускаюсь на табурет. У Юли дома очень чисто. Просто феноменально. На краю стола стоит горшок с фикусом. У него листья протерты. Ни единой пылинки. Я такой фигнёй только в школе страдал. В классе во втором нас училка заставляла. Юль, когда ты успеваешь? Я в 5 утра встала. Фарш подготовлен был. Морковка только дома закончилась. Сходила в супермаркет круглосуточный. Дальше по накатанной. Тесто такое я на пельмени делаю часто. Впору за сердце хвататься. Кто-то ещё дома лепит пельмени? Скрутила, обжарила. Потом на работу пошла. Мечтала о них весь день. Ну, а вечером, ты знаешь, дом, магазин, кран. А на зайца в лес не ходила? Не успела, ты заявился. Ставит передо мной тарелку, кладет приборы. А так в планах было. Поедим и поедем. Подыгрываю, Юля кивает. Я думал, у тебя смена 4 часа. Не успеваю закончить. Я не только в поликлинике работаю. Как обычно, это вся информация, никаких уточнений. Поужинав или попросту нажравшись в ночи. Юля, сидя с ровной спиной, сообщает. «Дима, тебе пора ехать домой». Невозмутимость зашкаливает. «Ты серьезно?»